Мы остановились около одного из складов, где стояли грузовики. Скрывшись в тени, я видел людей на стоянке перед ним, которые курили и о чем-то разговаривали. Кто-то из них должен был иметь ключи от грузовиков, что стояли рядом. «Если это очнется, выруби его». «Понял», — прогудел механический голос. «Я скоро вернусь». Бросив винтовку в ящик, я вооружился одним пистолетом, которого было вполне достаточно. Я не боялся, что мое лицо запомнит. На мне была полная экипировка, которая закрывала в том числе и лицо. Другое дело, что я сам вызывал своим внешним видом слишком много вопросов и внимания. Оставив Грога в подворотне, я уверенным шагом направился в сторону стоянки. Меня заметили далеко не сразу. Четверо мужчин были слишком увлечены разговором, не обращая ни на кого другого внимания. Лишь когда один из них поднял взгляд, заметив меня, все остальные развернулись в мою сторону. Я сразу поднял пистолет, направив на них ствол. «Мне нужны ключи от грузовика», — громко произнес я. «Быстро». Первым опомнился тот, что стояли ближе остальных ко мне. «У нас нет ключей». Они начали поднимать руки, медленно отступая. Я взвел курок. «Я не буду повторять дважды. Мне нужны ключи». Но я выстрелил прямо перед ними в асфальт, выбив крошку. Все четверо подпрыгнули от неожиданности. Второго предупреждения не будет. Один из них тут же полез в карман, бросив к моим ногам связку ключей. Вот, ключи от грузовика. Который из них? Синий. Испуганно, буквально срываясь на визг, ответил он. Отлично, а теперь побежали. Два раза повторять им было не нужно. Рабочие тут же сорвались с места, бросившись в сторону склада. Я же тем временем поднял ключи и бегом бросился к грузовику. На ходу нашел нужный, открыл дверь и оказался внутри. Дальше все было как по маслу. Завел, тут же дал задний ход и заехал прямо в подворотню, где меня ждал Грог. Из машины я не вылезал, внимательно оглядывая улицу. Они вызовут полицию, если уже не вызвали, и у нас было не больше 2 минут, чтобы как можно быстрее покинуть это место, иначе. 2 громких удара в кузове заставили меня тут же нажать газ. Грузовик взревел на всю округу, и через мгновение мы выскочили на дорогу. Взвизгнули покрышки, и я взял направление в сторону ближайшего выезда из города. Где-то позади уже визжали сирены, когда мы свернули на перекрестке, окончательно скрывшись из виду. Это был глухой лес, и не дикие земли, те находились на противоположной стороне города. Мы заехали сюда по разбитой дороге, пару раз едва не застряв, пока наконец не уперлись в небольшую заросшую травой площадку. Видимо, здесь раньше занимались вырубкой, так как до сих пор остались огромные бревна и старый экскаватор, который полностью покрылся ржавчиной. Здесь мы и остановились, выгрузив смотрящего. Вытащили компьютер, который Грог достал из его убежища. С его слов, серверов он не нашел, только его. Если все записи велись на него, хорошо. Если нет, уже ничего не исправишь. С другой стороны, ящик был почти полностью забит деньгами, что было хоть какой-то компенсацией за риски. Смотрящий сидел, облокотившись на одно из бревен, наблюдая за нами. Толстый низкий мужчина с пышными усами. Если честно, я бы никогда не подумал, что он и есть босс одного из сильнейших криминальных кланов Перта Фронта. Обычно главарями были очень сильные люди, которые могли физически утвердить свое положение, но этот мир и в этом был не похож на другие. Смотрящий выглядел спокойно. Есть 2 типа людей, которым жить осталось недолго. Одни чуть ли не с ума сходят, пытаясь в тщетной попытке отсрочить смерть. Другие просто смиряются с этим. Он был явно из 2-й категории людей. «Вот значит ты какой», — хмыкнул смотрящий, разглядывая меня, когда я присел перед ним. «Тот самый неуловимый ублюдок, которого мы все так искали. И надо же было тебе проиграть. Ты выбрал не того врага, смотрящий. Я уже это понял», — выдохнул он. «И что, убьешь меня? Или сначала будешь пытать в отместку? Ты умрешь сегодня так или иначе. Но быстро или медленно, будет зависеть исключительно от тебя». Думаю, он и сам понимал. Мы были в ночном лесу. Небо еще не озарило рассветом, и единственным источником света были лишь фары грузовика, который тарахтел позади. Все говорило о том, что отсюда он уже не вернется, но этот факт требовалось проговорить. «Ты хочешь ответов?» — хмыкнул он. «Я получу ответы», — с нажимом произнес я. «Вопрос лишь в том, каким именно образом это будет, но меня устроит оба». Смотрящий, морщась от боли, сел поудобнее. «Вряд ли теперь уже имеет смысл что-либо скрывать», — пробормотал он. Ночь медленно двигалась к рассвету, в то время как история одного из криминальных боссов неумолимо приближалась к закономерному закату. Глава 69. Настало время, когда я узнаю ответы на вопросы, что прольют свет на происходящее. Первый вопрос, начал я негромко. 10 человек из твоего клана хотели отдать яйца существ в металлическом кейсе кому-то у мачты связи. Кому именно? Так это были вы, начал было смотрящий, но я пистолетом надавил ему на рану, заставив заскулить. Я спрашиваю, ты отвечаешь. Итак, кому предназначались яйца? Не знаю, выдохнул он, морщась от боли. Кто-то богатый заказал их. Кто именно? Да не знаю я. Какой дурак будет называться или говорить, от кого он? К нам пришел человек, который спросил, можем ли мы достать яйца этих тварей. Я сначала подумал его нахер послать, но, когда услышал сумму, сразу передумал. От таких денег, которые он предложил, не принято отказываться. Есть записи, как он выглядел. Да все стирается сразу через неделю у нас, выдохнул смотрящий. Неужели? Недоверчиво спросил я, приподняв бровь. Да, я клянусь, вдруг полиция нагрянет или еще что, а там лица всех, от заказчиков до исполнителей, которых надо держать в тайне. Ты был на одной ноге с полицией. В нашем бизнесе нет друзей, только соучастники. Каждый сам за себя, ответил он хмурясь. Как он выглядел? Да обычный человек в пиджаке и галстуке средних лет. Я вообще хрен знает, как его описать. Обычный человек в галстуке. Под это описание попадает практически любой, хотя это и не удивительно. Кто в здравом уме будет лично приходить и заказывать такой товар? Послали, скорее всего, своего человека, подручного, который сделал заказ. Ты можешь сказать, он был из семьи или какая-то фирма? Я не знаю, повторил он устало. Просто человек, просто сумма. В таком бизнесе не принято представляться. Он дал телефон для связи, когда все будет готово. Как получили товар? Связались и отправили на передачу, где должны были получить вторую часть суммы, после чего он неожиданно спросил, «Это вы там побывали?» «Да», я задумался лишь на мгновение, прежде чем ответить, «Мы там были, но перестрелку устроили те, кто приехал забирать ваш кейс. Была вторая группа, которая ждала твоих людей в засаде. Да чтоб, сука, кажется, он расстроился из-за этого куда больше, чем из-за грядущей смерти. Вопрос лишь в том, говорит ли он правду, не чувствую лжи. Да и сейчас он бы точно сказал, кто это, в отместку за кидалово, не, может быть и сказал, а может и нет. Но в вопросе с яйцами опять тупик, как и в вопросе с кинжалами и сектой. Однако, если так предположить, что в этом замешаны семьи, то возможно все это было разными концами одного плана. Какого, например, погрузить этот мир в хаос, атака инсектов, тут же атака демонов, и очень быстро отдельно взятый остров быстро пожрет хаос. А там, если он нашел путь сюда, не за горами, когда вся Альтасимита сгинет. Это лишь предположение, однако оно имеет право на существование. Как передавали деньги, решил уточнить я, налом. По банковскому счету тоже не отследишь, хотя это было бы слишком просто. Его телефон, если и был записан, то где-то в моем кабинете, отозвался смотрящий, в который нам теперь не попасть по понятным причинам. Ладно, попробуем с другой стороны. Секты в городе, любые, ты можешь сказать о них что-нибудь? Секты? Переспросил он, и я вновь надавил ему на рану, чтобы не думал, что здесь собрались его друзья. Да-да, я понял, секты, но я хрен знает, о каких сектах ты говоришь, любые. Или странные дела какие-нибудь, что-то связанное с жертвоприношениями или обрядами, скупка старых артефактов или какая-то книга в переплете из человеческой кожи, выпалил он. Книга из человеческой кожи, на ум сразу пришли запретные гримуары хаоса. Кто, когда, я не знаю, кто и когда, заказчики никогда не называют себя, попросили выкрасть из исторического музея, привозили пару лет назад коллекцию древности сюда, и мы выкрали ее, выручив круглую сумму. Это была жуткая вещица, даже прикасаться к ней было неприятно, поэтому я не представляю, зачем она кому-то понадобилась. Зато представляю я, она где-нибудь потом всплывала, я не следил за этим, ответил смотрящий. Гримуары хаоса, достаточно просто того, что ее оплели в кожу человека, чтобы понять, о чем идет речь. Их не то чтобы много, но и отнюдь немало. Встречались они и тут, и там на просторах галактики. За ними постоянно охотилась инквизиция, жестоко карая любого, кто посмел им воспользоваться. Им нередко помогал в этом орден скрытый во тьме. Я могу предположить, как он сюда попал, раз уж предатели смогли перенестись в этот мир. Хаос не оставлял попыток пробраться сюда, что действительно настораживало. Там было многое. От того, как призвать демона и поднять марионеток покойников до открытия порталов в мир хаоса и переселения демонов в тело простого человека. Поэтому вопрос, как местные поняли принцип создания портала, отпадал сам собой. Но была и еще одна очень важная вещь в этом всем. Люди. Тот, кто пользуется гримуаром, очень часто создают себе слуг. Марионетки-покойники, это понятно, трупов всегда хватает, но вот для переселения демонов в тело, нужен именно живой человек. И практически всегда те, кто действительно научился пользоваться им, не отказывали себе в том, чтобы создать демонического слугу в обличии человека. Тщеславие, попытка укротить неукротимое, банальный интерес, неважно, что двигает людьми. Важно, что они это делают в большинстве случаев. А значит, ваш клан занимался работорговлей, верно? Спросил я. Нет, мы. Я отрежу тебе один палец, если посмеешь соврать мне еще раз. Ты меня понимаешь? Я буду резать очень медленно, и тебе это не понравится, спокойно предупредил я, практически засунув ствол пистолета в рану на ноге. Да, что да, да, я понял, всхлипнул бывший босс. Работорговля, да, занимались этим, тут же ответил он. У вас заказывали людей, крепкие, молодые, обязательно здоровые, чаще всего возраст от 17 до 25, 30, одаренные, да, да их много кто заказывает, проститутки или для парней и девушек, пол не важен, тоже заказывают, быстро ответил он. Работать там где-нибудь на нелегальных шахтах или еще что, мы просто передаем их, получаем деньги и все, и все они одаренные, что, нет, нет, конечно, одаренных почти не берут, кому нужен раб, который может пустить в ход силу, чтобы освободиться, только простых людей, чтобы можно было потом использовать и не бояться, что они сбегут, но почти не берут, означает, что одаренных кто-то все же заказывал, верно, прищурился я недобро. Смотрящий смолк, после чего кивнул. Да, есть такие заказы, я так и знал. Откуда? Он уже работал со служителями хаоса, которые хотели купить яйца инсектов и приобрести гримуар хаоса, и выполнил свою работу хорошо. Поэтому зачем искать новых исполнителей, если есть проверенный, который не задает вопросов и к тому же занимается предоставлением живой силы? Незачем. Они просто обратились к проверенному человеку и захотели его кинуть на яйца инсектов, я задумался. Да, здесь не все вяжется, однако, возможно, они и не собирались его кидать. Возможно, была и третья сторона. Денег за оплату не было, я не знаю, но меня это сейчас и не интересует. Важно одно, его нанимали для похищения и продажи людей с даром. Смотрящий прав, люди с даром как редкий товар, так еще и очень своеобразный. Они вполне могут попытаться восстать против поработителей, особенно когда их много. Никому это не нужно, потому на шахты и проституцию стали бы набирать обычных. А значит, кроме как культистам они больше никому не нужны. Почему именно одаренные? Тоже ответ достаточно прост. В них проще переселить демона из-за их особенностей. И после этого сам переселенный демон становится куда сильнее в подобном теле. Да, каждый гримуар имел свое мнение на то, какой нужен человек, однако основной принцип был везде схож. А ты, тень, знаешь что-либо о них? Ну я же в тебе живу, связь с ними не поддерживаю. Но об их планах ты в курсе. Кто знает, но ты ведь и сам имел с ними дело. Разве нет, не маленький, все понимаешь, куда их доставляли, что, куда отправляли людей с даром, повторил я не знаю, мы лишь предоставляли им людей, быстро заговорил смотрящий, когда его раны коснулся ствол пистолета, место передачи, где оно, я не знаю, место всегда меняется, но оно всегда за городом, быстро заговорил он, мы ловили их и перевозили куда скажут, оттуда их уже забирали заказчики, мы лишь доставляли людей в указанное место, они предоставляли лишь средства подавления дара, следующая доставка, когда она, теперь уже никогда, ответил тот быстро, клана больше нет, вы как-то оговаривались о поставках, уточнил я, да, я делал звонок, и они говорили, куда везти, оттуда уже сами забирали тоф людей и отдавали деньги. Понятно, самый простой способ выследить их, забросить к ним человека и отследить, куда именно его отвезут, после чего самим направиться туда и задать вопросы. Но у меня есть обоснованные подозрения, что это место находится за пределами города, подальше от посторонних глаз, возможно, даже в диких землях, а значит понадобится, как минимум, транспорт. Для подобного необходим наш корабль, который имел как броню, так и бортовое вооружение. Но еще это значит, что нам нужен был живой смотрящий. По крайней мере, на ближайшее время. У нас вновь появилась зацепка. Возможно, она выведет нас и на культистов, и на тех, кто это все устроил. Сейчас важным было не спешить и подготовиться. А значит, этот толстяк еще проживет во имя всеобщего блага. Я понял, медленно кивнул я, погруженный в свои мысли, после чего задал другой. На меня напал какой-то убийца. Ты его нанял? Да, тихо ответил смотрящий. Кто он? Клан наемных убийц. Я ничего о них не знаю, кроме того, что все убийцы одаренные и берут контракты у домов и семей на цели. Почти на любые цели, кроме глав государств и некоторых людей. Почему не на них? Потому что в этом случае на клан могут объявить самую настоящую охоту и вытравить их с этого света. Да и, возможно, никто просто пока не предложил подходящую цену на такую работу. Его больше нет. Да, убийцы, который пришел за тобой. Нет, за ним придут другие, вряд ли. Сомневаюсь, покачал тот головой. Но я могу отменить контракт. Деньги уплачены, а значит они ничего не теряют. Взамен я хочу задать лишь вопрос. Задавай, согласился я. Это ты убил первую группу, которая собиралась устроить засаду в диких землях? Да, я не видел смысла скрывать этого. Но зачем тебе было это? Зачем ты вообще напал на курьеров? Курьеров? Четверых парней, которые перевозили дури бабки, уточнил толстяк, глядя на меня. Они сами напали. Один из них решил отомстить за побитого брата, но все вышло наоборот. Наркотики и деньги я не трогал. Лицо смотрящего можно было в этот момент описать одним словом. Серьезно. Уверен, что он сейчас испытывает то же самое, что азартный игрок, который ошибся одной цифрой. Вернись он назад, сам бы застрелил таких работников, которые втянули его в войну, которую потянуть он не мог. Охренеть, рассмеялся он тихо, покачав головой. Из-за такой хери так встрять, и поднял взгляд на меня. Теперь ты убьешь меня, позже, я ударил его по голове, заставив его осесть, будто смотрящий уснул. Грок за моей спиной молча переводил взгляд со смотрящего на меня. Ты его не убьешь, прогудел он из-под шлема. Он нужен нам, чтобы выйти на культ. Сейчас он единственное, что может привести нас к ним, ответил я. Поэтому он поживет некоторое время, пока мы не решим вопросы. А заставить его организовать встречу и прийти туда, нам не просто надо найти тех, кто забирает людей у преступного клана. Нам нужно отследить их вплоть до того места, куда отвозят одаренных, ответил я. Спросить у них, а они расскажут, ты уверен? С вопросом взглянул я на Грога. Ты знаешь, с кем мы имеем дело. Да, можно было просто напасть на тех, кто заберет людей. Однако далеко не факт, что те все расскажут. Культисты – это достаточно странные и упертые люди, которые далеко не всегда раскрывают свои секреты, как бы ты ни допрашивал. А если там демоны в телах людей, то затея вообще провальная. Им не страшна боль, они не ведутся на уговоры. К тому же, я собирался вызнать у него расположение тайников с деньгами, складов, которые можно обчистить из чита с деньгами, с которых можно будет перевести деньги Марианетте. Раз уж его убивать мы в ближайшее время мы не собирались, стоило выжать из смотрящего максимум ресурсов. Я встал, после чего направился в сторону дороги. Я попытаюсь поймать связь и вызвать сюда людей Марианетты, чтобы они все забрали. Следи за ним. Мы опоздаем на занятия, напомнил он. Думаю, это важнее занятий. Это была среда, а значит, плавнее. Двигайся плавнее, еще. Так, Грант, ты занимаешься единоборствами? Учитель по танцам, которая сейчас и выступала моим партнером, внимательно взглянула мне в глаза. Занимался, кивнул я. Это заметно. В танце нет необходимости двигаться быстро и четко. Это танец, это как волны на воде. Мягкие, нежные, двигаются не спеша, медленно, но всегда ровно. Ты должен быть как волна, понимаешь? Понимаю. Отлично, поэтому перестань двигаться так, будто дерешься. Четкость в движении нужна, но она должна быть плавной, ясно? Да, отлично, давай еще раз. Она пультом запустила музыку, после чего позволила мне взять ее и повести. Я хорошо запоминал движение. Учиться новому – это залог выживания космодесантника. В чем-то мы закостенели, однако не в том, что касается обучения новому, будь то приемы или тот же самый танец. Поэтому выучить движение было просто. Сложно оказалось именно двигаться плавно, как она говорила. Потому что ты привык двигаться именно быстро и четко, и перестроить привычку и мышечную память, которая привыкла двигаться именно так, очень трудно. Поэтому, спокойнее, еще спокойнее. Я стараюсь двигаться спокойнее, но все равно получается не очень. То и дело рука резко дергается, движения получаются рваными, и даже когда я целенаправленно думаю об этом, стараясь притормозить себя, получается криво. По крайней мере, прогресс есть и танец ты знаешь, вздохнула она, когда мы закончили. Сможешь хоть так станцевать, но у нас еще есть время, верно, напомнил я. Да, но вижу, что дается тебе это очень нелегко. Поэтому до пятницы постарайся немного расслабиться, а то ты очень перенапряжен. Понял, тогда свободен, кивнула она на выход. Я вышел из зала на улицу. Если бы танец был единственной проблемой, которая стояла передо мной в данный момент, из головы не выходил культ. Мне хотелось нагрянуть туда чем раньше, тем лучше, но умом я понимал, что это закончится плохо. Нужна была подготовка, иначе мы спугнем их и уже вряд ли сможем отследить снова. И тогда им останется просто набрать критическую массу для решающего удара, последствия которого будут тяжелыми. Они всегда были тяжелыми, когда культ показывал свою силу. Целые планеты скатывались в ересь, начиналась анархия или того хуже, прорыв демонов. И здесь будет так же, если не хуже, космодесанта и инквизиции, которые были способны решить проблему, теперь не было. Но мир вокруг продолжал жить своей жизнью, не замечая угрозы. Ученики ходили на занятия, люди ездили по делам, и даже сам день будто говорил, что все хорошо. Интересно наблюдать за этим, зная, что происходит там, с другой стороны этого мира, скрытое от глаз. Когда вокруг спокойная городская жизнь, и ты не знаешь ничего кроме работы, дома и выходных, а там, скрываясь от чужих глаз, кровавые перестрелки, демоны и вся грязь, которая разрушает человечество. Неведение, наверное, хорошая вещь. Жить и не беспокоиться о том, что происходит. От размышлений меня оторвал звонок телефона. На экране высветился незнакомый номер, и я нахмурился, но тем не менее поднял трубку. «Слушаю, Грант», — раздалось с другой стороны. Голос был женским, очень знакомыми, но я не сразу понял, кто это, пока собеседница не представилась. «Это Катерия Голд, сестра Леонетты». «Да, госпожа Голд, я узнал вас», — ответил я сразу. А сердечко-то ёкнуло от ее голоса, не так ли? «Можно просто Катерия, Грант, Катерия», — повторил я за ней. «Я тебя отвлекаю». «Нет-нет, я только что с занятий. Вы по какому-то вопросу звоните мне, или хотели услышать мой милый голосок?» «Да, ко мне обратилась Леонетта с одной странной просьбой от тебя. Она попросила меня помочь по возможности, и я могу посодействовать с этим». «То есть вы будете в этом участвовать?» — уточнил я. «Это проблема?» «Проблемы нет, просто удивлен, что вы позвонили мне по этому вопросу и не думал, что она привлечет вас. Ну, она моя сестра, и я не могла ей отказать. Поэтому, если тебе еще нужна помощь, я могу посодействовать с решением этого вопроса». «Я был бы очень признателен вам», — ответил я. Почему-то было сложно сразу собраться с мыслями. Скорее всего, из-за того, что это было слишком неожиданно. «Она объяснила вам суть проблемы, которую мне нужно решить. Прилететь, забрать, как она сказала, корабль, и отбуксировать его в нужное место. С этим не возникнет проблем. Однако я должна сразу спросить, это все законно?» «Абсолютно, не раздумывая ни секунды», — ответил я. «Просто предостережение. Прежде чем согласишься, я сразу предупрежу, что если это что-то незаконное, то лучше тебе сейчас отказаться от моей помощи». «Нет, все законно, я имею право на все, что мы заберем», — мой голос был твердым. «Отлично, это я и хотела услышать. Значит, встретимся в пятницу. Мне нужно лишь место, где я смогу тебя подобрать. Эту пятницу, эту», — подтвердила она спокойным голосом. «Я выделила время на это, потому могу лишь в пятницу. Тогда я могу перезвонить вам и назначить место встречи». «Хорошо, я буду ждать звонка. До свидания, Грант». «До встречи», — ответил я негромко, и в трубке раздались гудки. «Чего завис? Ты разве не рад? Это почти свидание с девушкой». «Рад ли я? Не знаю, странные чувства сейчас испытываю. Это называют влюбился». «Я ни в кого не влюбился», — твердо я произнес сам себе. «Мне подобное не трогает». «Да-да-да, можешь сам себя убеждать сколько угодно, но я-то вижу, что ты рад и волнуешься. Мне плевать, что ты видишь. Главное, что вопрос с кораблем решился, а все остальное не важно. Но пятница. Туда лететь имеет смысл только пока светло. То есть, часть уроков и танцы надо будет пропустить. Пусть я бы и не хотел этого делать. Нет, я отнюдь не расстроен по поводу пропуска занятий, однако надо будет также снять игрока с них. Не хотелось бы привлекать к этому внимание больше, чем требовалось. С другой стороны, нам надо только прилететь, подцепить корабль и вернуться обратно. Присутствие игрока там не обязательно. Справиться смогу и я один. К тому же тот не разбирается особо в механике, если вдруг что-то потребуется. Поэтому можно отправиться туда в одиночку и все быстро сделать. Я направился в сторону административного здания. Чтобы не прогуливать занятия, надо сразу предупредить, что мне надо будет с них уйти по уважительной причине. Это все странно смотрится, космодесантник идет отпрашиваться с уроков какой-то школы, будто школьник, однако здесь и непростая школа, и планы отчасти у меня связаны именно с ней. Если уж подходить к чему-то, включая это фиктивное обучение, то подходить со всей серьезностью. Попутно я достал телефон и набрал номер Марианитты, дождавшись, пока она ответит. «Добрый день, госпожа Барбинери. Скорее уже добрый вечер, Грант. И мы же договаривались, что ты будешь звать меня по имени, не так ли?» Послышался ее мягкий голос на другом конце. «Да, извините, Марианетта, мне нужно попросить вас об одной небольшой услуге». Глава 70. «В пятницу, то есть завтра», уточнил Грок. «Да, ты уверен, что я не понадоблюсь?» Разговор, как и обычно, состоялся в столовой. Много детей и много шума вокруг, что создает своеобразную уединенность, как если бы мы сидели в глухой комнате. Нам надо лишь забрать корабль. Подлетим, я спрыгну, зацеплю крюки, после чего улетаем. Может, подберу, что отвалилось. Это не должно занять много времени. Если твари, возьму плазмострел, и со мной будет охотник, так что не страшно. Кто именно? Чуть поддался он вперед. Катерия. Катерия Голд, ты слышал о ней, охотница? Слышал. Ты не хочешь. В этот момент Грок резко смолк, увидев кого-то за моей спиной. Мне не надо было оборачиваться, чтобы понять, кто это, так как та сразу подала голос. Грок, а я тебя везде ищу. Куда ты убежал? О, привет, Грант. Госпожа Шнирдент, кивнул я, чуть пристав, когда она появилась в моем поле зрения. Можно просто Невия. Мы же в школе, усмехнулась она, сев прямо рядом с Грогом. Слишком близко с Грогом. Почти уперлась в него плечом. О чем сплетничаем, кого обсуждаем? Я тоже хочу. Не сплетничаем, Невия, просто обсуждаем последние новости, спокойно ответил я. Ай, какие же? Подалась она вперед с любопытством. Пожары в Пертофронте. В последнее время горит все больше и больше магазинов, нашелся я с ответом. Ну да, есть такое. Хотя она хитро на меня взглянула. Это же не просто так, верно? Намекаете на мою причастность? Что? Нет, конечно. Но сейчас ты сам это сказал, не я, заметь. Моя стычка с боссом криминального клана уже облетела все высшее общество не в последнюю очередь благодаря самому смотрящему, который привлек к этому полицию. В противном случае никто бы ни о чем не узнал. Тишина, лучший друг диверсанта, и мне бы хотелось избавиться от повышенного интереса к собственной персоне, чего уже не будет. Просто предположил, пожалуй, я плечами. В любом случае, сгорел мой любимый магазин одежды, в который я ходил отовариваться еще когда был в детдоме. Поэтому сейчас и вспомнил, когда услышал новости. Понятно, понятно, но только ты не втягивай моего Грога в свои дела. Хорошо, улыбнулась она и погрозила мне пальцем. А то я знаю вас двоих, неразлучные друзья. Догадаться, что мы вместе с Грогом, было, конечно, несложно, но... Мой Грок, в каком смысле, мой Грок? Я невольно перевел взгляд на товарища. Тот, что странно, отвел его, так еще и будто стал меньше рядом с этой девушкой-полторашкой. Я чего-то не знаю, а тебе надо все знать, типа его личная жизнь тебя касается, меня касается все, что может повлиять на наши задания. Да неужели, а не ты ли не взял Грога, потому что сам хотел побыть наедине с Катерией? Нет, да как нет, тебе ничего не стоило снять его с занятий, всем было бы плевать, но ты продолжаешь обманывать себя, даже сам этого не понимая. Иди нахрен. Кстати, Грант, а ты часом не хочешь сходить с нами? В субботу собираемся, предложила девушка. Простите, у меня планы, Невия, покачал я головой. Я могу позвать Алионетту, доверительным голосом, чуть пригнувшись, произнесла она. «Я еще раз извиняюсь, но у меня действительно планы. Я бы с радостью, но не могу». «Ага, с радостью», — улыбнулась она. «Мне уже рассказывали, как ты с радостью ходишь куда-либо. Сколько там раз тебя приглашали? А вы все знаете?» «Да, ну мы все же общаемся», — подмигнула она, имея в виду сплетни. «Вам Женева рассказала, верно? А ты догадливый», — улыбнулась Невия. Тут было сложно не догадаться. Женева была едва ли не единственной в нашем классе девушкой, которая могла рассказать все, что угодно о ком угодно. Если и надо что-то узнать, то достаточно просто спросить ее, и Женева тут же все расскажет и еще добавит сверху. Это не просто находка диверсанта, это и есть самый настоящий диверсант. Как бы то ни было, удачи тебе в твоих начинаниях, главное неприступных, подмигнула она, еще раз напомнив, что мои стычки со смотрящим всем известны. Хотя я бы выбрала другую семью, в которой можно стать своим человеком, если честно. Ну и о Барбинере ей тоже известно. Про стычку с Крансильватскими тоже все поняли. Скорее всего, и про броню уже известно знающим людям. Собственно, это и так бы стало достоянием общественности, поэтому сейчас было важно закрепить ее как-нибудь за Барбинере. Так получилось, пожал я плечами. Но я еще не свой человек в их семье. А, вот оно как, протянула Невия, после чего улыбнулась. Ну тогда бы я задумалась о таком скромном и сильном доме, как Шниерденты. Такие люди нам всегда нужны. Я обязательно это обдумаю, Невия, кивнул я. Понятно, отмахнулась она. Хотя я вас обоих совсем не понимаю. Другие бы согласились присоединиться сразу, едва услышав о нас, а вы какие-то слишком уже свободолюбивые. Вон, даже Грок, и того не могу затащить к себе, толкнула Невия его в плечо. В койку, было странно видеть, как Грок, который за подобный тычок мог сломать тебе череп, сейчас просто промолчал, отводя взгляд. Невия плохо на него влияет. Этот мир плохо на нас влияет. Или вы метите в семьи столичные, прищурилась она хитро. Мы просто хотим отучиться и жить своей жизнью, подальше от всех этих семейных интриг. Ну-ну, да-да-да, так я и поверила, мистер Раковский. И поэтому ты связался с Барбинери, рассмеялась Невия. Вот уж точно решил избежать проблем. Только не втягивай в это Грога, хорошо, я постараюсь. Значит, о причастности Грога им абсолютно все неизвестно. Знают, что мы работаем вместе, но без деталей. Хорошо, кивнула она и встала. Тогда я побегу, а то скоро уроки, да и вам надо бы поторопиться. И да, Грок, тот повернулся к ней с каким-то нежеланием. Наверное, потому что ты рядом. Думаю, Невия тоже это заметила, но лишь мягко улыбнулась. Сегодня вечером все в силе? В силе, глухо произнес он. Отлично. И явно с очень хорошим настроением упорхала по своим делам. И когда я говорю упорхала, то имею в виду, что шла Невия такой воздушной походкой, что едва касалась земли. Я чего-то не знаю, а тебе надо все знать. Да, я должен понимать, что происходит. Тогда может скажешь, что заражен хаосом. Ересь улыбалась внутри меня, будто вглядываясь в глаза. Но мне плевать, что она думает. Между нами повисла тишина. Вы куда-то пойдете? Наконец спросил я спокойно. Ну сходим погулять, нехотя ответил Грок. Пригласили. Понятно. Это ладно, забудь, покачал он головой. Нам уже пора. Скоро звонок, значит они встречаются. Нет, я это понял еще раньше, однако сейчас стало понятно, что в этом заинтересована не только Невия. И я подозреваю, что тогда, в понедельник, когда мы выдвинулись за Якомпорта, у Грога как раз таки были планы, почему он замялся. Я тогда заметил и не понял причины, но сейчас все встало на свои места. Вообще, у космодесанта, кроме его ордена, не было семьи. Семейная жизнь? Нет, это было не про нас от слова совсем. Мы не испытывали чувств, все подавлялось имплантами, верой и пси-обработкой. Мы были машинами для убийств на защите империи. И подобное могло свести нас на кривую дорожку, несмотря на то, что некоторые все же предавались плотским утехам. А здесь от наших собственных эмоций и соблазнов ничего нас не уберегало. И если честно, глядя на Грога, невозмутимую машину для убийств, который доказал свою эффективность не раз, я меньше всего мог предположить, что он подастся им. Я больше ставил на самого себя при всей своей уверенности и вере. Но что есть, то есть, и пока это не мешает нашим интересам, ничего страшного в этом не было. Меня забрал военный корабль прямо с территории гимназии. Здесь была площадка для челноков, поэтому с этим вопросов не возникло. Подобный транспорт сразу привлек внимание учащихся, которые не могли отвести от него взгляда. Хотя если взять наш корабль, то этот был просто детской игрушкой. Оказавшись внутри, среди грубого десантного отсека с минимумом комфорта, от чего-то в душе появилось приятное чувство, будто я был дома. Странно, но тем не менее, будет еще приятнее оказаться в работающем разведывательно-десантном корабле. Мы прошли в нем не одну бойню и не одно столкновение. Вот что было для меня домом. Он пережил даже попадание торпеды как-то, пусть и разворотило ему борт тогда очень сильно, из-за чего разгерметизировал отсек, или высадка под шквальным огнем зенитных орудий на ДСТ-17, как по нам била шрапнель тогда. Хотя выжили мы благодаря удаче, так как много таких машин тогда сбило еще на подлете. И когда я лечу в этом корабле, вспоминаю невольно тряску, вспоминаю прорывы через воздушную оборону или обстрелы на отлете. Мне этого не хватает. Времени перелет занял примерно столько же, сколько и раньше, но когда корабль сажался на территории поместья Брабинери, там меня уже ждал челнок. То, что он грозовой, было понятно сразу по виду. Большие круглые двигатели, которые торчали снаружи, говорили о повышенной мощности. При этом само строение челнока отличалось от привычных мне, то есть сам корпус стоял высоко, но кабина была загнута как бы вниз, словно загогулина. Вход в кабину был там же, будто кто-то вытянул его, но сломал в конце. Под корпусом я сразу разглядел большие мощные лебедки. Корабль был буквой «Г», как данный вертолет HTTPS://WWW.XWARU и Магистриис вертолет CH-54 TARHI-01 JPG. В империи использовались обычные грузовые челноки, которые по форме не сильно отличались от кораблей малого флота. Возможно, здесь использовали такую конструкцию, чтобы можно было перевести прямо под самым фюзеляжем ту же машину. Значит, Катерия уже здесь. И раз она не вышла из кабины, то где-то в поместье. Ко мне уже спешила охрана. «Мистер Раковский», — вытянулся передо мной один из людей. «Госпожа Голд в доме?» «Да, прилетела около 2 часов назад. Ждет вас». «Отлично». Меня провели к ней без лишних слов. Вернее, к ним. Марионетта и Катерия сидели в небольшом кабинете и пили чай, явно о чем-то общаясь, так как когда я вошел, естественно со стуком, они сидели друг напротив друга, глядя на меня. «Госпожа Барбинери, госпожа Голд», — поклонился я. «Я же просила называть меня Катерией», — нахмурилась она, глядя на меня так, будто хотела отчитать. «Я тоже просила», — мягко улыбнулась Марионетта. «Привычка», — ответил я невозмутимо. «Итак, все готово, мы можем отправляться». «Стой, Грант, ты как-то уж слишком ретивый», — приостановила меня хозяйка. «Присаживайся, чай выпей. Улететь вы успеете». «Время, Марионетта. Мы должны успеть до темноты». «Ну», — она глянула на большие напольные часы с маятником, которые больше походили на высокий и тонкий шкаф, — «темнеть начнет не скоро, поэтому времени у вас очень много. В крайнем случае, вы переночуете здесь, если юная леди согласна». Она взглянула на Катерию, которая слегка пожала плечами. «Я не имею ничего против вашего предложения, госпожа Барбинери. Я выделила на это пару дней». «Вот и отлично. Присаживайся, Грант, не стесняйся», — указала она на одно из кресел, после чего посмотрела на Катерию. «Весь дом на этом юноше теперь держится». «Даже так?» — протянула девушка, взглянув на меня внимательно. «Она преувеличивает, Катерия. Да чего уж. Защищает, оберегает, помогает мне с предприятиями. Глядишь, и совсем бы здесь мы все сгинули со временем». «Преувеличение», — не согласился я. «Ну, может, чуть-чуть», — показала она пальцами, улыбнувшись. «Но тем не менее. А вы, Катерия, вы рассказывали про вашу свадьбу». «Да, как я и говорила, это громко сказано. Наши семьи лишь договорились о свадьбе на данный момент. Я собираюсь закончить срок службы сначала, а там уже будет видно, как все сложится». «Как время летит», — с улыбкой покачала головой Марионетта. «А ведь я еще помню тебя совсем ребенком. Даже играла с тобой в куклы». «Я помню, госпожа Барбинери», — Катерия оставалась невозмутимой. «А вот у меня появился вопрос. Получается, ваши семьи были дружны?» — спросил я, переводя взгляд с Катерии на Марионетту. «Семьи Голд и Барбинери были, да», — улыбнулась хозяйка дома. «А я тебе не рассказывала?» «Нет». «Но тогда почему, когда вам объявили войну или начали убивать ваших людей, Голд не помогли?» Повисло напряженное молчание. Катерия выглядела как человек, которого поставили в неудобное положение, и она просто не знала, что ответить. Она не теряла своего невозмутимого вида, но глаза забегали. Марионетта тоже выглядела так, будто ей неловко. Хотя вопрос был простым. Они дружат или, по крайней мере, тесно общаются, но когда случилась беда, Барбинери никто не пришел на помощь. Я не чувствовал неловкости. Я видел несправедливость и предательство. Особенно, когда видел, как она тепло приняла у себя одну из Голд. Первое ощущение по отношению к Голд у меня было положительным. Простые охотники, которые не лезут во все эти игры. Но сейчас картина слегка сменилась, открывшись с немного другой стороны. Грант, начало мягко марионетта. Это сложный вопрос. Было много обстоятельств, которые надо было учить. Мой отец испугался, вместо нее ответила Катерия. Спокойно и ровно. Он потерял жену и не хотел потерять меня или Алионетту в этом конфликте. А риски были слишком высоки. Трусость. Трусость и забота, так как своя семья будет всегда ближе. Вот и весь ответ. Катерия не была груба, не злилась и не ответила с вызовом. Просто ответила прямо. Прямолинейность – это хорошая черта. Понятно. Это все сложно, Грант, начало марионетта. Ты должен понимать, что здесь надо учитывать риски и собственные интересы. Не всегда можно прийти на помощь к тем, кто в этом нуждается. Я думал, друзья на то и друзья, чтобы помогать. Мы оказались плохими друзьями, Грант, невозмутимо произнесла Катерия. Вряд ли нам есть за этот малодушный поступок прощения. И я очень благодарна, что госпожа Барбинери даже после пережитого смогла принять меня и пригласить на чай, учитывая нынешние сложности. Да, сложности, протянула хозяйка дома. Она явно хотела побыстрее перевести тему, хотя я не мог понять ее спокойного отношения к подобному. По сути, марионетта принимала врагов своей семьи, предателей, которые отвернулись от нее в час нужды, но все равно была невозмутимой и мягкой, будто ничего не произошло, и она не потеряла всю семью. Это выглядело как наплевательство на тех, кого она потеряла. Может, потому что дети не отвечают за поступки своих отцов, а Катерия так-то ни в чем подобном не участвовала. Но участвовал ее род, ее собственный отец. Есть люди, которые смотрят в отличие от тебя с нескольких сторон на ситуацию, умеют идти дальше, прощение там, не слышал, такому не может быть прощения. Именно поэтому ваша позорная империя и скатывается в жопу. Наша империя цветет и дышит. В каком месте? Во всех. Ну-ну, вы сами прогнили до самых костей. Тебе напомнить про зачистки Мирника, как свидетелей, которые надеялись на вас, которые надеялись, что вы их спасете, а получили по итогу пулю. Где в тот момент твоя принципиальность потерялась? А вообще у нас действительно навалилось многое в последнее время. Покачала головой марионетта. Нам пришлось эвакуировать деревню в поместье. Изгнанники шли, знаешь, как волнами, не как обычно. То никого нет, то нахлынут толпой. Обычно все не так, но чудо уберегло нас от потерь. Те разрушения от них, а нет, это к нам крансильватские пожаловали, улыбнулась марионетта. Ты, наверное, слышала о том, что у нас не задалась встреча. Без подробностей. На подлете я видела пару челноков. Это их? Да. К сожалению, без конфликта не обошлось. Они не распространяются о случившемся, и не будут. Проиграли женщине. Мужская гордость, понимаешь? Кстати, а как там поживает малютка Леонетта? Она тоже будет помолвлена после своего первого контракта с Твином Сирани. Сирани — это семья дома фон Ларьер, если я правильно помню, верно? Там оба Сирани занимают посты в правительстве. Да, все верно. Они хорошая семья, которая укрепит наш дом. А сама Леонетта этому рада? Полюбопытствовала марионетта. Думаю, ей нужно еще повзрослеть. Твен, хороший молодой человек, но пока она этого не видит, и посмотрела на меня. Понятненько. Они поговорили еще около получаса, обсуждая последние новости и будущую свадьбу с помолвкой, после чего Катерия откланялась. Я уже боялся, что она действительно соберется здесь ночевать. Я не имел ничего против, однако хотелось поскорее уже покончить с делом. «Первый раз видишь такой челнок?» – спросила она, когда мы вышли на улицу. Видимо, обратила внимание на то, как я его разглядывал. «Именно такой, первый раз», – ответил я, окидывая его взглядом. Забавно то, что открывался он с банального ключа через замочную скважину. Внутри он тоже несколько отличался от кораблей Империи. Все было не так угловато, не столь грубо, будто создатели пытались принести немного комфорта в эту машину. Когда я вошел внутрь, с интересом окинул кабину взглядом, после чего пробежался глазами по основным системам. Компоновка была стандартной. Два пилота, в доступности вытянутой руки как управление кораблем, так и управление всей электроникой. В заднюю часть уходил самый настоящий лаз, в который надо было подняться по лестнице, скорее всего, из-за необычного строения корпуса. Подозреваю, что частичный доступ к двигателям находился там же. Вообще, первое ощущение от машины, она более хрупкая и менее надежная. Слишком мало металла, но электроники как будто больше. Когда я сел в одно из кресел, сразу взглядом пробежался по всевозможным датчикам, половину сразу узнав. Чуть позади в форме шкафа стояла, как я понимаю, основная система управления механикой и двигателями. Как я понял, часть основных показателей дублировалась на главную панель, но полное управление и все показатели датчиков были именно здесь. Обычно корабли автоматизированы достаточно, чтобы избавиться от подобного. Это лишь на старых кораблях осталось, и подобным занимается третий член экипажа, а этот корабль был рассчитан на двух. Наверное, связано с особенностью эксплуатации. И для меня не было тайной, что за всеми моими действиями внимательно наблюдает Катрия. Но что скрывать, если мы летим забирать корабль, то было сразу понятно, что я в них разбираюсь, а значит скрывать ничего не имело смысла. «Где свой чужой находится?» — сразу спросил я, окидывая взглядом салон. «Что? Ну, система опознавания, автоответ на принимающий сигнал, система радиолокационного ответа, я не знаю, как его назвать правильно, транспондер», — подсказала она. «Да, скорее всего, под полом позади тебя». «Хорошо», — негромко протянул я, встал и пошел в заднюю часть корабля, где перед лазом было небольшое помещение с несколькими шкафами вдоль бортов. Здесь я нашел ящик с инструментами. Значит, просить у Марианетты их было не обязательно. Открывался подпол обычной отверткой. У меня заняло не больше 2 минут, чтобы достать длинный оранжевый штырь, похожий на поплавок с выходящими из него кабелями. Их я и вытащил, обесточив его. «Полетим на малой высоте», — негромко произнес я, разглядывая поплавок. «Да, я знаю. Водили раньше такие?» «Нет, но проблем не будет. Вижу, ты неплохо разбираешься в кораблях. Где ты этому научился?» «Машины разбирал», — соврал я невозмутимо. «Легально?» «Нет», — покрутив агрегат в руках, я положил его обратно. «Пусть там и лежит, пока мы будем лететь. Надо потом не забыть его подключить обратно». «Слишком четко работаешь для человека, который только и разбирал машины», — ответила она. «Природный дар», — встал я, отряхнув руки, после чего вновь вернулся к системе механизации и управления двигателями, внимательно пробегая по ним взглядом. «Здесь есть еще какие-нибудь отслеживающие устройства?» «Скорее всего, стоит сигнальный маяк, чтобы отслеживать сам корабль, но он находится где-то внутри этого блока управления», — постучала Катрия ладонью по системе управления механикой и двигателями. «Ясно», — я потянулся за инструментами. «Будешь разбирать, надо отключить его. Не хочу, чтобы нас отследили». «Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — произнесла она, наблюдая за тем, как я откручиваю панель. «Потому что, если сломаешь...» «Не сломаю. Найдите в интернете, как он выглядит, пожалуйста, пока я снимаю переднюю панель». Внутри проходили связки проводов, всевозможные трубки, стояли блоки управления, выглядящие как обычные металлические коробки с подсоединенными проводами. «Я нашла. Вот так», — протянула Катрия свой телефон, на экране которого виднелась красная коробка с цифровым обозначением. Я взял телефон из рук, после чего начал увеличивать изображение, чтобы рассмотреть его получше. «Надо понять, что откручивать, чтобы не получилось, что я какую-нибудь систему управления откручу». И в этот момент я случайно куда-то нажал, выйдя в галерею телефона. Реакция Катрии была мгновенной. Ее рука со скоростью молнии дернулась вперед и выхватила у меня телефон. Однако пару фотографий я все равно увидел, и были они слегка откровенного плана. Между нами повисло неловкое молчание. Катрия смотрела на меня пронизывающим взглядом, а вот мне наоборот, хотелось отвести глаза, отчего я чувствовал, как лицу становится жарко. «Кажется, я краснею». «Ты успел разглядеть там, Катрия была в нижнем бельишке?» «Успел понять, и отчего-то мне сейчас очень неловко, хотя сама она выглядит невозмутимой». «Я думаю, тебе стоит приступить к своим делам», — наконец негромко произнесла Катрия, кивнув на систему управления. «Да», — глухо ответил я и вернулся к работе. «Я прошу прощения, это было ненарочно». «Извинения принимаются», — ответила она несколько прохладно. Через 5 минут отслеживающее устройство было отключено. Глава 71. Мы сели в кресло синхронно. И если Катерия села осторожно, как леди, я просто расслабленно упал в него. Мягкие сиденья, это удобно. Возможно, стоит сделать такие же и в своем корабле. Но когда мы разберемся с основными проблемами. Так, окинул я взглядом приборную панель, едва она завела корабль. Давайте, стоп-проверкой полетели. Стоп-проверка, переспросила она, взглянув на меня. Так, а как у них это называется? Предполетная проверка, переформулировал я. Зачем? А здесь уже я внимательно посмотрел на нее. А она точно пилота имеет разрешение на полеты? Мой вопрос, видимо, был красноречиво написан на лице. Потому Катерия решила объяснить. Перед взлетом я с двумя техниками провела проверку челнока. По всем системам, она достала и протянула мне лист, в котором были пункты, а напротив галочки. Все в норме. Разве корабль не проходит проверку перед каждым взлетом? Поинтересовался я, пробегая взглядом по пунктам, после чего покосился на нее. Ты думаешь, что что-то могло сломаться, пока он стоял? Задала она встречный вопрос. За эти несколько часов, так... Теперь я прямо-таки хочу задать этот вопрос, однако все же устраивать конфликт из-за этого не хочется. Поэтому как можно спокойнее я произнес, давайте проведем проверку, чтобы было спокойнее. Лучше перестраховаться, чем пожинать после этого плоды где-то в глубине диких земель, которые я не хотела. Может ей было лень, может она считала это лишним, раз сегодня челнок уже проходил стоп-проверку. Она смотрела мне в глаза несколько секунд, после чего негромко вздохнула. «Хорошо, ради безопасности надо провести проверку. Ты на чек-листе, я проверяю». «Хорошо», кивнул я. «Итак, первое, гидравлика». Катерия сразу потянулась к рулю управления и каким-то переключателем. Перещелкнула, сверилась с небольшим датчиком и кивнула. «Есть, упоры». Вновь что-то переключает, после чего кивает. «Есть, маневровые двигатели». «Итак, по каждому пункту». «Я называл, Катерия проверяла». И мы достаточно быстро шли по списку. Можно сказать, что мы уже сработались, проверяя показатели. Правда, когда дошли до двигателей, машина выдала сразу ошибку, которая мне не понравилась. Тяга, продолжал я читать с листа. Есть, датчики. Ошибка топливного датчика сигнала на 4-м двигателе, будничным тоном произнесла Катерия. Ошибка, сразу насторожился я, бросив взгляд на нее. Да, выдает, что, она вбила что-то на небольшом экране посередине, низкий уровень сигнала, то есть насос плохо работает, нет, показатели насоса в норме. Проблема в исправности датчика, Катерия достала какую-то книгу, которую несколько секунд листала, пока не нашла необходимую страницу и не зачитала ее вслух. Код 703, слабые сигналы датчика, посмотрела на меня, сигнал плохо проходит, мне сообщили, что на 4-м двигателе проводили ремонт и, скорее всего, датчик не заменили, так как все остальные показатели в норме. Она указала на 4 круглых стрелки под стеклом, которые показывали нормальное давление во всех 4 двигателях. На эту ошибку указали еще в аренде. Этот челнок с ней уже летает год, как мне сказали. Во время полета она сразу пропадет, и будет норма. Но это не норма, нахмурился я. Грант, ты сейчас серьезно хочешь отменить наш полет из-за этого, уточнила Катерия. У меня не будет потом времени, поэтому надо сделать все или сейчас, или уже потом, если у меня будет свободный день. А сейчас сменить челнок нельзя, это был последний. Просто если это возникнет под нагрузкой, начал было я, но Катерия меня перебила. Целый год все было в порядке, и сейчас все будет в порядке. Слабый сигнал, это значит уже датчик старый, и плохо реагирует на поступление топлива. Их надо заменять раз в год, но на этом нередко экономит, потому и появляется такой сигнал. В противном случае, будь там действительно проблема, сразу бы высветилась бы критическая ошибка по всему двигателю, но ее нет. Но я сомневался. Дело не в паранойе, а в том, что правила написаны кровью тех, кому не повезло, и все случается лишь раз в жизни. Я всю жизнь жил по правилам, предписаниям и приказам, и нарушать их было всегда тяжело, будто внутри что-то сопротивляется этому. Как если бы ты видел неровно стоящий предмет, хотел его передвинуть, но не делал бы этого. Будто в мозгу остается заноза, которая не дает тебе успокоиться. Видимо, все это было хорошо видно на моем лице, так как Катерия обратилась ко мне спокойным доверительным голосом. «Грант», — привлекла она мое внимание. «В все будет в порядке. Я тебе это гарантирую. Такие ошибки часто возникают и на челноках нашего дома, но пока ни разу ни один из них не упал. Я прикусил губу. Умом я понимал, что с такими ошибками лучше не лететь, но Катрия прилетела сюда именно ради моей просьбы. Это не говоря о том, что соблазн решить все поскорее был слишком большим. Да и она утверждала, что все будет в порядке. Ладно, хорошо, пусть будет так. Пошли дальше. Остаток проверок прошел без эксцессов, поэтому уже через 5 минут Катрия вывела мощность двигателей на взлетную мощность. В этот момент ошибка действительно пропала. Я же говорила, спокойно произнесла она, взглянув на меня. Все будет в порядке. Челнок вздрогнул и начал медленно подниматься над территорией поместья, после чего развернулся в сторону дикого леса. Точно направление, запросила она. Туда, указал я пальцем. Очень точно, вздохнула девушка и повела челнок вперед. Лететь было приятно, плавно, спокойно, мне нравился даже спокойный рокот двигателей, который наполнял кабину. Ко всему прочему, здесь было переднее панорамное стекло, через которое открывался красивый вид на всю округу. В обычных боевых кораблях не было такого, за все отвечали камеры, никто не станет ставить на боевой корабль малых размеров окно, а здесь... Катрия вела челнок без каких-либо проблем, откинулась в кресле, будто вела расслабленно машину, а не воздушное судно. «Я могу порулить?» – поинтересовался я у Катрии. Она бросила на меня быстрый взгляд. «Умеешь? Плюс-минус представляю, что это такое. Ну смотри, ни споров, ни сомнений, Катрия лишь дождалась, когда я возьму штурвал. Перевожу управление на общее», – сообщила она. «Приготовься». В этот момент я почувствовал, как штурвал вздрогнул и легкий поворот руля, и челнок сразу же отозвался. Она действительно передала управление мне. Я не мог ничего поделать со своим желанием, мне просто хотелось попробовать полетать на нем, да и просто ощутить полет машины собственными руками, почувствовать, как это все отзывается на твои движения. Правда, отзывалось все очень резко. Я чуть-чуть повернул, а челнок уже начал достаточно сильно заворачивать. Здесь уже вмешалась Катрия, вырулив его на курс. «Осторожнее, у меня сегодня нет в планах погибнуть в катастрофе. Управление слишком чуткое», — ответил я, привыкая к нему. «А ты привык к другому?» — задала она вопрос с подковыркой. «Просто чуткое», — ответил я невозмутимое. «Явно не как в машине. А я думала, что водить машины до 18 запрещено», — как бы между делом сообщила Катрия. «Но мы все понимаем, каким меня видят другие. Вряд ли она открыла для себя что-то новое. И все же приятно. Да, приятно его вести. Стоит только привыкнуть к управлению, как сразу все выглядит иначе. Не корабль, но тоже есть свое очарование. Например, больше стекло, из которого видно абсолютно все. Странно, что ты доверила мне управление, хотя не знаешь, умею я пилотировать или нет. Я не управление тебе доверила, а просто доверилась. А сейчас мы оба видим, что пилотировать ты умеешь». Пожала она плечами, и я всегда рядом, чтобы перехватить управление, поэтому поводов для беспокойства нет. Где учился? Что учился? Пилотировать. В играх. А как? Возможно, и мне надо было учиться пилотировать на играх. Тогда бы сразу села и полетела, задумчиво произнесла она, глядя в окно. Вскоре на горизонте я увидел первые отблески водной глади, и чем ближе мы были, тем шире становилась полоса. Наш полет по времени занял всего 1,5 часа. Когда пешком мы добирались туда 2 суток, казалось бы, так близко, но в действительности идти и идти. Не прошло и 30 минут, как перед нами уже открылись сами топи во всей своей красе. «Красиво», — протянула Катрия. «Была раньше здесь?» «Нет, так далеко отряды не заходят. Хотя, иногда, для зачистки от какой-то особо опасной твари нас сбрасывают в дальние земли. Я в таком рейде была всего 1 раз. 10 человек, вернулась обратно 5. Она рассказывала об этом совершенно невозмутимо, будто говорила о погоде. Девушка явно прожженный боец, которого подобное уже перестало трогать. «Изгнанники?» «Да, сильные изгнанники. Нам не удалось их квалифицировать. А как выглядели?» «Тебе надо все знать, все, что можно», не стал отрицать я. «Я любознательный, я это уже заметила. Перехвати, пожалуйста, управление». Едва я почувствовал, как штурвал начал двигаться сам, отстегнулся от кресла и пошел в заднюю часть, где оставил рюкзак со своими вещами. Вернулся уже с прибором, который использовал в прошлый раз для поиска корабля. Приемник, едва включился, начал пикать, показывая направление. К Каким-то образом мы оказались в достаточной близости от корабля. Пусть визуально я его не мог найти. «Что это?» — спросила Катерия. «Приемник сигнала. Первый раз такой вижу». «Корабль такой ты тоже в первый раз увидишь», — ответил я. «Направо вдоль береговой линии». Челнок накренился, быстро меняя курс, и вскоре мы уже летели прямо над береговой линией. Пока Катерия вела, я внимательно следил за сигналом, который усиливался с каждой секундой. Не прошло и 5 минут, а я уже мог разглядеть впереди упавший корабль. «Наконец-то! Вон, видишь?» — указал я пальцем. «Лежит в воде». «Да-да, вижу», — прищурилась она, даже подавшись вперед так, что ремни натянулись. «Это челнок?» «Почти». «Нет, это не челнок», — нахмурилась она, едва мы подлетели ближе, и посмотрела на меня. «Какой-то военный корабль. Это точно законно?» «Абсолютно. Он принадлежит Барбинери. Собственно, именно на нее и будет все записано. Ее семье, в отличие от простого человека, как я, разрешалось держать определенные виды военной техники. Здесь был важен тип этой самой техники, но если правильно оформить, то проблем не будет. Главное, как правильно его оформить, однако это уже головная боль Марианетты, не моя, ей будет виднее». Катерия начала тормозить, задирая нос, пока мы не зависли на месте. Она щелкнула тумблерами, и на экранах появилось изображение с бортовых камер, которые помогали выровнять челнок прямо над кораблем. «Я наружу, только осторожнее», — произнесла Катерия, когда я уже покидал кабину, заставив меня обернуться к ней удивленно. «Не хочу спускаться и спасать тебя», — пояснила она.